хотя в щели под ним в ладонь величиной не могла бы поместиться и кошка. Девка исчезла, как и не было ее вовсе. «Ну вот», — подумала Тимофеевна теперь уже без всякого внутреннего протеста, как о деле само собой разумеющимся. «Вот на старости лет и заработала себе тюрьму. Кто ж поверит, сквозь земь, что ли, она провалилась? Надо хоть узелок какой собрать, как заарестуют, да поведут. Сухариков каких? Из поднего смену взять?» С трудом поднявшись, она зашлепала в кабинет, где уже несколько минут надрывался один из телефонов. «Ничто тебе, Татарчук окаянный, потерпишь. Не до тебя», — подумала она, бессмысленно блуждая глазами по углам. Большой кожаный мягкий чемодан в углу, не убранный на антресоли после недавней поездки Брюханова в Москву, в это время на виду шевельнулся, приподнял угол и по-живому резко выгнулся. Тимофеевна открыла рот, попятилась, но тут же с криком ринулась к нему, откинула крышку и потрясенно опустилась на колени. Перед ней, спокойно подвернув ножонки, спала Ксения, каким-то образом оказавшаяся в чемодане. И Тимофеевне только и оставалось, что расплакаться. Ксения по-прежнему безмятежно спала. Тимофеевна бережно и ловко взяла ребенка на руки, перенесла в кроватку. Телефоны продолжали названивать, и Тимофеевна, не скрывая злорадства, вооружилась сухой тряпкой и принялась тщательно вытирать повсюду невидимую пыль, не пропуская ни одной безделушки и лишь не прикасаясь к телефонам. Вечером собрались за большим обеденным столом, и Тимофеевна, раскладывая жаркое, рассказала о Ксении. Подхватив смеющуюся девочку на руки, Аленка тормошила ее и целовала. Она почти не видела дочь, сдавала государственные экзамены и сутками пропадала то в клинике, то в институтской библиотеке. Брюханов, любуясь брыкавшейся на руках у Аленки дочерью, тоже смеялся. А когда Тимофеевна в лицах представила, как она собирала узелок в тюрьму и как нашла спящую девочку в чемодане, Николай, бывший к этому времени уже студентом второго курса радиофизического института и вечно спешивший к своим формулам и схемам, бросил вилку и, вскочив на ноги, закричал: «Нашел! Нашел! Нашел! Именно там, там, внутри магнитного поля!» Он выскочил из-за стола, закружился, высоко подпрыгивая по комнате, и бросился вон. Аленка с Брюхановым переглянулись, а Тимофеевна, обмахиваясь платком, откинулась на спинку стула. «Ох, уморил! Когда-нибудь родимчик с вами хватит! Намается с ним какая-нибудь! Ох, намается сердешная!» «Нет», — протянула Тимофеевна с решимостью в широком крупном лице, — «уйду я от вас. Нет у меня никаких сил больше. Прямо ненормальные кругом. Да с вами свихнешься на старости лет, и пенсия не поможет». «Ба!» — позвала Ксения Тимофеевну, протягивая к ней руку с большой ложкой. «Ну, ну чего тебе, Ксения?» — спросила Тимофеевна, сразу размякая перед этой детской ясной улыбкой. «Иди ко мне, детка, иди, милая!» Ксения было потянулась к ней, но Аленка засмеялась, перехватила дочь, снова затормошила, и уже только потом отдала Тимофеевне. И та увела ее укладывать спать. Аленка, задумавшись, сидела молча, сцепив пальцы и положив руки на край стола. Она не почувствовала, что Брюханов уже давно глядит на нее, и, услышав его голос, вздрогнула. Она вся внутренне подобралась под его внимательным, испытующим взглядом. Но это была уже не та Аленка, что 2-3 года назад, или даже месяц. Внешне она ничем не выдала внутреннего напряжения.